Были и другие, кому казалось, что новое правительство больше говорит, чем делает. К таким относился и Боб Бакстер, но чета квакеров присутствовала на собраниях не так часто. Как-то в конце первой недели правления Каупера, после бесконечных докладов комитетов, слово попросил коротыш Дюмон. «Господин председатель, что такое коротыш? Может, ты подождешь? Перед тем, как перейти к следующему вопросу, я хотел сделать объявление. Это как раз по поводу отчетов наших комитетов. Когда будет отчитываться Конституционный комитет?» «Но я уже отчитался. Ты сказал, что готовится новый, доработанный вариант Конституции, и поэтому отчет переносится на более поздний срок. По-моему, это не называется «отчитался». Я хочу знать, когда у нас будет постоянная Конституция вместо этих временных постановлений, которые плодятся каждый день? Когда прекратится это взвешенное состояние?» Щеки Каупера налились краской. «Ты возражаешь против моего решения?» «Не то чтобы возражаю, но и не соглашаюсь тоже. Рот проиграл, и мы выбрали тебя как раз потому, что ты проповедовал конституционное правительство вместо диктатуры. Я за тебя поэтому и голосовал. Теперь я хочу знать, где наши законы, когда мы будем их принимать?» «Ты наверняка понимаешь», — старательно подыскивая слова, ответил Каупер, «что Конституция не создается за одну ночь. Тут необходимо учесть много разных моментов. Безусловно. Но пришло время и нам узнать, что за Конституцию вы готовите. Как там насчет Билля о правах? Он-то хоть у вас уже готов?» «Всему свое время. А чего тут тянуть? Вношу предложение. Для начала давайте примем в качестве первой статьи Билль о правах». «Не принимается. И кроме того, у нас даже нет его текста». «Не беспокойся, я его помню наизусть. Ты готова, Кэрол? Записывай». «Не надо», — ответила Каролина, — «я его тоже знаю и уже пишу». «Вот видишь, оказывается, ничего сложного тут нет, Грант. Большинство из нас способно прочесть Билль по памяти, так что хватит откладывать на потом». «Молодец, коротыш, так ему! Поддерживаю предложение!» — закричали со всех сторон. Перекрывая гвалт, Каупер призвал собрание к порядку, затем сказал: «Сейчас не место и не время. Когда Конституционный комитет доложит о своей работе, вы убедитесь, что все демократические свободы соблюдены, а права надежно гарантированы, с некоторыми изменениями, вызванными жесткими и опасными условиями, в которых мы оказались». Он улыбнулся и продолжил: «А теперь давайте вернемся к делу. У меня есть объявление, касающееся порядка выхода на охоту. Отныне каждая охотничья группа будет...» Дюмон все еще стоял. «Я сказал, хватит откладывать, Грант. Ты сам говорил, что нам нужны законы, а не произвол лидера. Но пока ты только приказываешь, а законов что-то не видно. Каковы твои обязанности? Где границы твоей власти? Ты что, истина в последней инстанции? Или у нас тоже есть права?» «Замолчи и сядь. Как долго ты можешь находиться у власти?» Каупер сделал над собой усилие и уже спокойным тоном сказал: «Коротыш, если у тебя есть предложения по этим вопросам, внеси их на рассмотрение комитета». «К черту комитет! Я настаиваю на прямом ответе». «Не принимается». «Ах, не принимается? Я требую, чтобы Конституционный комитет отчитался в своей работе, и я не сяду, пока не получу ответ. Здесь общее собрание, и у меня столько же прав, как и у всех остальных». Каупер покраснел от злости. «Ты уверен?» — спросил он многозначительным тоном. «Сколько тебе лет, коротыш?» Дюмон взглянул на него в упор. «Вот оно что! Теперь все ясно!» Он обвел собравшихся взглядом. «Я вижу, что здесь есть люди даже моложе меня. Вы чувствуете, на что он намекает, а? Граждане второго сорта. Он собирается воткнуть в эту так называемую Конституцию ограничение прав по возрасту. А, Грант? Ну-ка смотри мне в глаза и отвечай. Рой, Дэйв, усадите его силой». Рот внимательно прислушивался к перепалке. Представление оказалось гораздо интереснее, чем обычно. Джимми по своему обыкновению добавлял ко всему сказанному непочтительные комментарии. Теперь он наклонился и прошептал: «Ну вот, началось. Мы как, выбираем, на чьей мы стороне, или тихо растворяемся в ночи и смотрим на этот цирк со стороны?» Не успел Рот ответить, как коротыш дал всем понять, что помощь ему не требуется, по крайней мере, сейчас. Пусть только попробуют. Кого-то придется откачивать, — сказал он, принимая боевую стойку. Он даже не потянулся за ножом, но и так было видно, что коротыш всерьез настроен драться. — Грант, я хочу сказать еще кое-что, а потом уж заткнусь. Коротыш повернулся и заговорил, обращаясь ко всем сразу. — Вы видите, что у нас нет никаких прав, и положение наше не ясно. Однако мы уже заорганизованы до такой степени, что это напоминает смирительную рубашку. Комитеты для этого, комитеты для того, а толку? Лучше, что ли, стало после того, как появились эти недопеченные комитеты? Стена еще не закончена. В лагере грязнее прежнего, и никто не знает, что ему положено делать. У нас вчера даже сигнальный костер погас. Когда течет крыша, надо не комитеты назначать, а чинить крышу. Я предлагаю опять отдать правление роду, разогнать эти дурацкие комитеты и заняться делом. Кто-нибудь меня поддерживает? Подайте голос.